Библиотека приключений и научной фантастики. Москва, 1969 год. Александр Абрамов, Сергей Абрамов. Рай без памяти. Вторая книга фантастического романа «Всадники ниоткуда». Издательство «Детская литература». Часть первая. Мир входящему. Глава первая. Гости съезжались на дачу. Не помню, кто из нас процитировал Пушкина, когда наше такси отважно свернуло с Киевского шоссе на путаницу горбатых дачных проселков. Но цитата в точности соответствовала действительности. Гости именно съезжались на дачу. Мои гости. Ирина уехала с академиком в Ригу на симпозиум биофизиков, а Совец не доверился другой стенографистке, а я остался единственным и полновластным хозяином садового участка с коттеджем из фанеры, шестью эмбрионами яблонь и тремя березками у садовой калитки. Гостей было трое. Мартин, приехавший из Нью-Йорка по маршруту интуриста и без помощи локатора, нащупавший меня в студийной монтажной. Толька Дьячук, оторванный нами от институтской ЭВМ. И Борис Аркадьевич Зернов, извлеченный с редакционной летучки в журнале «Земля и Вселенная». Три мушкетера и Д'Артаньян, проникшие в тайну розовых облаков и одно время затмившие блеск всех земных звезд от Сальвадора Дали до Жана Море. Судьба уготовила нам встречу не 20 лет, а всего 3 года спустя, но температура дружеской радости была не менее оптимальной. Зернов даже забыл плащ на редакционной вешалке, но возвращаться мы не стали. Машина к этому времени уже пересекла Московскую кольцевую, а счетчик угрожающе достиг трехзначной цифры. Встреча друзей состоялась на дачной веранде за бутылкой настоящего скотча, привезенной Мартином совсем как на пикник где-нибудь в штате Мичиган, вблизи от Великих озер. Только вместо штата Мичиган был Нарофоминский район Московской области, а вместо Великих озер — невеликий Чуркинский пруд с относительно живописной рощицей на берегу, которую можно было пройти вдоль за 15 минут, а поперек — за 4. От нашей веранды до рощи было примерно 100 метров дачной улички, пыльного проселка и вытоптанной травы на берегу пруда. Все эти географические подробности, как увидим, пригодятся в дальнейшем. Всего 3 года прошло с нашего отъезда из Гренландии, а память уже успела многое стушевать. Капризная и непрочная штука — это человеческая память. Как дешевый старый будильник, иногда звенит, когда это совсем не нужно, и молчит, когда вы так на него надеетесь. Совсем недавно, казалось, исчезли розовые облака, изменившие облик нашей планеты, а газеты и радио уже ищут свежих мелодий для своих ежедневных запевок. Правда, еще пишут о новых курортах, вырастающих как грибы после дождя, на берегах потеплевших рек и морей, о комфортабельном плавании через Северный полюс и о снежных беретиках, надеющихся дорасти до былых снежных шапок на Кавказе и в Гималаях. Но серьезные разговоры о феномене розовых облаков ведутся только на страницах научных изданий. Честно говоря, и мы их между собой не ведем, как постаревшие мушкетеры, давно забывшие о подвесках королевы. Д'Артаньян вернулся в приемную короля, а я в монтажную киностудии. Ирина делит обязанности строгой жены с еще большей строгостью секретаря-академика. Только по-прежнему вычерчивает карты циклонов и антициклонов, а Мартин осваивает амплуа нью-йоркского газетчика. Лишь Зернов, где-то обобщающий материалы Парижского конгресса, до сих пор верен памяти пережитого. И лишь в его присутствии наши встречи нет-нет довернуться к мечтательному. А помнишь? А помнишь собрание в столовке Мирного? А где сейчас МакЭду? А дуэль свою помнишь? А фиолетовое пятно? И сейчас это «помнишь?» сопровождало чуть ли не каждый глоток крепчайшего скотча. «А помнишь пресс-конференцию в отеле «Омон»?» «Мартин не был», — поправляет Зернов. «Я другое помню. Коньяк в Сент-Диезе». «Мечта!» «Борис, а как мы с тобой на лестнице сидели в «Омоне», помнишь?» Разговор идет по-английски, и Мартин тотчас же вмешивается. «Я другую лестницу помню». «Это какую?» «В казино. Как я по ней из автомата полоснул». «И, конечно, Ланге, кстати. Ты, говорят, потом его живого встретил». «Было дело. Без автомата». «Жалеешь?» «Зачем?» «Прямой с правой он уже слюньки пустил». «А Этьен?» Мартин морщится. «Он уже мертвый был, когда я ему о девушке из казино напомнил». «И yes, сэр. No, сэр». А глаза стеклянные. Минутное молчание, и я спешу переменить тему. «Женился?» «Нет, девчонки нет подходящей». «А Мария?» «Вернулся из Гренландии, она уже замужем. Не верила, говорит, что вернусь». «Кстати, знаешь, за кем?» «За тем полицейским оборотнем, которому я башку продырявил, а он даже не пошатнулся». «В жизни он штучка, между прочим. Геракл с медными пуговицами. 3 фута в поперечнике». Мартин вздохнул, и я снова переменил тему. «Старика помнишь?» «Томпсона?» «Нет. Он сейчас в Пазадене грейпфрукты выращивает. Вот такие!» Мартин показывает что-то вроде арбуза. «Занятный старик», — говорит Зернов. «Но я отрубаю. Вредный». «Нет», — задумчиво поправляет Мартин. «Честный. Только без чувства юмора». Смеется Зернов. Мартин весело подхватывает. «Потому он меня и уволил в Гренландии». «Когда?»